Железная логика. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Телезрителя, как бы, да. Ну что, подписывайтесь на все каналы, какие только есть. Вот. И что, давайте начинаем передачу. Да, наш телеграм-канал Вести FM+. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. И в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начнем с ситуации на Украине. В Верховной Раде, похоже, раскол. Фракции «Евросолидарность» Петра Порошенко и «Голос» одного украинского певца заблокировали трибуну во время заседания Верховной Рады. Фракции требовали следующее: создать комиссию и начать расследование по делу распила и растрат на строительстве укреплений по всей стране. Также вынести на обсуждение скандальный проект закона о запрете, полном запрете на Украине Украинской православной церкви. Спикер Рады на время закрыл заседание, но следом была создана и комиссия по хищениям в ВСУ. И также буквально в одном шаге от принятия запрета Украинской православной церкви. Вот две оппозиционные партии выступили таким фронтом общим. Что это, политический ход какой-то? Да, трудно сказать. Я думаю, что все равно там они все это дело продавят, потому что, ну, в реальности там возможностей что-то изменить там у них нету. То есть, с одной стороны, можно было бы, конечно, сказать вот эти те же, так сказать, эти унылые слова про то, что, ну, вот сейчас, так сказать, что-нибудь да будет. А будет ли что-нибудь, на самом деле, никто не знает. Наверное, как бы, ну, можно это приурочить. Может быть, это какой-то действительно символический там Порошенко решил показать Зеленскому, что его... Значит, полномочия закончились, и вот просто так ему это не пройдет, они будут более активно действовать, вот, ну и, может быть, поэтому вот какой-то такой вот демарш. Но в результате-то ничего не произошло, насколько я понимаю. Нет, они вроде как комиссию создали все-таки, но еще официально ее не утвердили, и готовят вот-вот запрет канонической православной... Запретят, да. Запретят. Мы ничего сделать по этому поводу не можем. Все рычаги влияния на внутриукраинскую, значит, ситуацию мы потеряли благополучно-то, поэтому можем только комментировать теперь, так сказать. Да, да коли, да как же, да елки-моталки, двойные стандарты, тра-та-та и так далее, и так далее. Вот, собственно, так. Что касается Украинской православной церкви, то понятно, что она... Для них, как бы, как это самое, как кость в горле, как бы, да, и они, наверное, ее добьют. Вот. Ну, а украинский народ, он никогда в Бога-то не верил, поэтому, ну, пока, так сказать, безмолвствует. Ну, теоретически, да, конечно, вот это вот, значит, расшатать ситуацию изнутри Украины, как бы, это, да, некий шанс на изменения. Вот, но с другой стороны, а кто там, Порошенко с Тимошенко? Это что, люди, которые там могут изменить курс, что ли, или как-то, да? Ну, маловероятно, чтобы они радикально изменили курс, хотя действительно с Тимошенко когда-то договаривались. На Порошенко тоже, так сказать, были надежды, помню, мне все высокие чиновники, да, в 2014 году говорили, да Петя Порошенко, да мы с ним сейчас по бабкам договоримся, все будет нормально. Вот договорились, как видим, все абсолютно нормально, так сказать. И чем дальше, тем нормальнее. Все более нормально и нормально становится. Уже так нормально, что скоро просто будет вообще, так сказать, сплошное счастье. Вот, так что надеяться на них бессмысленно. Ну, а так, в принципе, это какой-то внутренний, условный переворот. Ну, да, наверное, мог бы решить проблему, потому что, конечно, там, представить себе, там, условно говоря, там, штурм Киева, ну, я пока как бы не в состоянии, если честно. Или там какой-то, там, не знаю, ядерный удар по Львову, там, или еще что-то там вроде, так сказать, пока что-то не вижу для этого перспектив. Говорить про это можно, конечно, это грозно, как бы потрясая, как бы, да, это самое, значит, кулаками, но в реальности... Что-то пока, так сказать, не наблюдается. Поэтому, да, наверное, вот это можно сказать, что это какой-то символ окончания полномочий Зеленского, но представить себе, что это вот выльется во что-то более масштабное, пока трудно. Потому что для того, чтобы это вылилось во что-то более масштабное, наверное, как бы тому же Порошенко с Тимошенко надо заручиться поддержкой американцев в первую очередь. Для американцев пока, на мой взгляд, нет резонов, я вот просто там смотрю, нет резонов что-то менять, да, в том, что, так сказать, происходит на Украине. Ну, тот же американский план помощи Киеву, он же завязан на беспрецедентную борьбу с коррупцией, а тут Верховная Рада говорит, а давайте-ка мы посчитаем, а сколько разворовали ВСУ, в том числе на укрепление. Не получится ли так, что американцы посмотрят. Ну, по крайней мере, в Конгрессе скажут, мы деньги даем, а там дело не двигается с мертвой точки. Ну, это опять вопрос в том, как там распределяться симпатии внутри штатов по отношению к выборам. То есть, теоретически, например, скажем, условно говоря, там, да, наша армия там продвигается, пусть и не стремительно, да, но продвигается, да, это, значит, ситуацию скорее ухудшает, и, значит, полученные деньги, вот, они, по сути, это радикально ситуацию не меняют. Тогда вопрос, зачем все это? Ну, и дальше в предвыборном контексте, как мы уже, где-то около 157 раз об этом говорили, а может быть, даже 162, я уже точно не помню. Я не подсчитывался. Да, вот в предвыборном контексте это, наверное, может как-то повлиять на, ситуацию. А может, и не может повлиять. Вот одно из двух. Или может повлиять, или не может повлиять. Вот тут такая дилемма мощная, интрига есть. Или повлияет, или не повлияет. Вот так вот. Вы сказали, что украинцы в Бога не верят, но в церковь-то они ходили. В церковь, у нас тоже многие ходят в церковь, а в Бога не верят. Вот что делать? Для галочки? Да? Сейчас, например, условно говоря, так принято, надо пойти в церковь, и так принято, да, так принято. Вот, первое лицо в церкви, мы тоже тогда то построимся. Дело в том, что кто верит, а кто не верит, проверяется по делам. Поэтому так вот. Тут такая штука, что вопрос в том, что, условно говоря, в момент испытания, Святой Петр, да, который говорил, Христу, вообще, что бы ни случилось, я вообще всегда буду с тобой. Пусть что бы ни произошло, я буду всегда с тобой. На что ему Христос сказал, трижды предашь меня, еще петух не пропоет. И когда Христа взяли, арестовали, после молитвы в Гефсиманском саду, где все апостолы задрыхли, между прочим, заснули. Он говорит, бодрствуйте, они взяли все и задрыхли. После этого Петр просто испугался и трижды продал Христа. И тут, прокричал петух, как написано в Евангелии. Вот, собственно, и все. Вот в этот момент, и мы так сами делаем много-много раз, в жизни, во многих ситуациях. В этот момент, собственно говоря, проверяется, верите или не верите. Вот сейчас на Украине вот такой момент. Мне кажется, они уже и один раз, и два раза, и три раза предали Христа. А петух и петухи уже обкричались, да? Обкукарекались, а этому украинскому народу замечательному вообще до лампочки абсолютно. Он только думает о том, что как бы мне, где-то пристроиться так, чтобы жрать повкуснее, спать, помягче. При этом уже это вообще ему не светит, да, абсолютно. Но он говорит, во всем виноваты москали, поэтому москали, сейчас мы москалям что-то такое, раздолбаем, и все будет хорошо. А Христа, они, честно говоря, и не вспоминают. Они с самого начала, создали, раскольнические эти церкви, отбирают храмы, убивают священников, изгоняют их. Сейчас будут все запрещать, и нет им никакого дела. А когда-то клялись, божились, я помню, тоже. Бывал когда-то, в Украинах, и они мне рассказывали про то, какие они православные христиане, а мы, русские, вообще, просто ничего не понимаем в этом, потому что мы же то ли Орда, то ли Мордва, то ли еще что-то, то ли финно-угры, то ли непонятно кто. А вот другое дело они там, другое дело, они, украинцы. Вот вам сейчас все это проверяется, да, потому что продали все за деньги. Петухов не слышат, и молчат по-прежнему, да. Хотя видите, да, Пирошенко, Тимошенко что-то там такое изображают. Хотя Тимошенко тоже, она и не православная никакая. У нее хоть и коса эта крашеная на голове, но, как известно, она по одной линии еврейка, по другой армянка. Получилась вместе украинка, да, такие дела. Но, может быть, они думают, что сейчас, можно за что-то побороться. Но опять, это все будет зависеть, еще раз повторяю, будет зависеть от американской, команды, ФАС или не ФАС. Ну, украинцы продали все, деньги нужны. И 21 мая такой день, я думаю, знаковый, в том числе для Евросоюза. Тот самый Евросоюз объявил о том, что все-таки будет забирать доходы от замороженных российских активов. от активов Центрального банка России, и эти доходы передавать на нужды ВСУ. 90% пойдет именно на украинскую армию, остальное там будут делить между собой те, кто эти деньги прокручивает там в Европе, ну и какие-то крохи там якобы на восстановление Украины. Что это не расшифровывается, ну, наверное, на какие-то совместные предприятия по строительству военных заводов. Но так или иначе объявлено, что вот в этом году вот эта сумма составит около 3 миллиардов долларов. И планируется, что такие переводы будут делаться раз в два года. На Украине, да, захлопали в ладоши, но говорят, 3 миллиарда мало. 3 миллиарда – это вообще ни о чем. Нам вон Америка дает там по 60 миллиардов. Давайте больше. Вот. Эстония говорит, давайте пойдем дальше. Мы вот первые возьмем удар на себя и, значит, примем закон о том, что не только доходы от замороженных российских активов конфисковывать, но и сами замороженные активы. В Эстонии там аж на 37 миллионов евро накопилось. Вот. Вот такие истории в Европах. Ну, а что им не конфисковать? Мы же ничего не делаем по этому поводу. Мы так что-то только намекаем все, опять же, там в каких-то сообщениях, типа, да вот мы сейчас тоже что-нибудь придумаем. Ну, и что мы придумали? Какие-то такие, так сказать, такие туманные заявления насчет того, что а у нас тут есть какие-то активы. Ну, где они, какие активы? Ну, расскажите, какие это активы? А есть ли они на самом деле? А даже если они есть, так сказать, готовы ли хоть что-то вы с ними сделать? Вы до упора как бы ждали, как бы это самое, так сказать, с этими бумажками. Вам говорили, как бы заберите эти бумажки оттуда. Вы не собирались это делать. Поэтому я не знаю, как бы, да. Вот, наверное, конфискуют. Наверное, конфискуют. Что нам по этому поводу делать? Но я так понимаю, что ничего не будут делать, скорее всего. Вот, и ничего не будут делать. А, значит, что надо будет говорить по этому поводу? Надо говорить, какой ужас, так сказать, какой кошмар. И это вот на Западе, там двойные стандарты же, елки-палки. Главное это почаще повторять. Вот повторять все время, двойные стандарты, и люди перестали... Сейчас уже тройные-четверные. Тройные-четверные стандарты, какой ужас, как бы, да. И, как бы, так сказать, чем больше человек кричит эти самые воры-воры, как бы, да, так сказать, да, или волки-волки, а ему меньше, ему все меньше и меньше верят, потому что, ну, уже мы слышали, да хорошо, слышали, двойные стандарты. Как вы говорите еще? Опять двойные? Хорошо. А еще раз... Снова двойные стандарты. А завтра что скажете? Двойные стандарты? Вот это да. А мы-то думали, что это двойные стандарты, а это двойные стандарты. Вот это да. Хорошо, тройные. О, тройные стандарты уже интересно. Сделали вы что? Ничего. Мы как бы вот заявляем о том, что это двойные стандарты. И что? Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, вот они конфискуют. Да они уже все конфисковали, господи, уже ничего нету и не будет, да. Вопрос там, наши действия какие по этому поводу? Вот они, так сказать, в чем заключаются вот эти наши действия? То есть, есть какая-то программа, как бы, по этому поводу, да? Непонятно. Вот, то есть, опять же, я бы что-нибудь, как бы, с удовольствием бы в этом смысле обсудил. Так нечего же сказать, потому что там какие-то туманные заявления, что хо-хо, мы знаем. Ну, вот кто знает, тот пусть и скажет нам. Вот я не знаю. Вот говорит, у нас там есть столько денег там на это самое. Вот такие-то компании. Какие компании? Все компании уже ушли. О чем вы говорите, так сказать, да? Где эти компании? О каких компаниях идет речь? Назовите, перечислите поименно эти компании. Их нет уже здесь давно. Что имеется в виду? Имеется в виду оборудование, которое они завезли там на сборочные предприятия? Как бы вот это имеется в виду, что ли, да? Ну, то есть, вот опять же, как бы, да, ясно, что все они как бы дадут и за наш счет будут все это делать. Да? Вот вопрос в том, так сказать, какова должна быть наша реакция. Наша реакция будет выглядеть в гневных комментариях. И главное эти гневные комментарии повторять каждый день. И тогда что-то изменится, несомненно, я верю в это. Ну, европейцы еще не все конфисковали, Сергей Александрович. ЕС начал блокировку счетов Россотрудничества и российских культурных центров в Европе, не считаясь с дипломатическим иммунитетом. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. То есть вот еще счета, вот и эти валютные счета в Европе тоже блокируются. Возмущен вместе с Примаковым. Полностью поддерживаю возмущение, его праведный гнев. Вот, солидаризируюсь с ним, так сказать, на все 125%. Вот поэтому, как бы, ну, просто действительно какой-то кошмар. ничего не скажешь. Ужас. Вот. Поэтому нельзя этого делать. Конечно, приличные люди себе такого не позволяют, несомненно. Поэтому а есть какое-нибудь американское сотрудничество у нас в этом самом, в России? Вот если оно есть, надо срочно тоже заблокировать его счета. Или, как бы, да, мы тоже туманно надо намекнуть, что мы тоже можем что-то такое, так сказать, запретить. Что? Я не в курсе. Это, опять же, вот Примаков там уже как бы при делах, как бы, да, так сказать, вот там у них есть какая-то информация. Это вот. В принципе, неплохо бы иметь список вот того, так сказать, как мы можем ответить на все эти вещи. Если списка нету, вот, то, в общем, довольно сложно что-либо по этому поводу сказать конкретное, кроме, опять же, двойные стандарты, елки-моталки. Вот им, значит, можно здесь вот это самое, всякие НПО разводить. А нам вот Россотрудничество не может даже нормально какую-нибудь выставку в честь творчества Пушкина устроить. Вот, потому что счета будут заблокированы, заморожены. Что ж с этим сделать? Я тоже это осуждаю, честно говоря. Теперь о двойных стандартах Запада. Предлагаю поговорить. Наконец-то. Сергей Александрович. Ёлки-палки, наконец-то. Вот я ж так ждал, как бы, когда же мы о двойных стандартах-то поговорим. Я процитирую сообщение пресс-бюро службы внешней разведки России. За звучащими в западных странах официальными притворными пожеланиями премьеру Словакии Роберту Фицу выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты. Покушение на Фица показывает, что адепты на Западе переходят к открытому террору, а государственные органы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьера Словакии, чтобы направить следствие в нужное русло. Там еще достаточно большой текст. Да можно, в принципе, было бы весь текст зачитать, потому что еще как бы есть время до новостей. Вот, я думаю, что этот текст крайне важен. Вот. Ну, что касается глобалистской секты, то, мне кажется, и в нашей стране есть ее, так сказать, отделение. Вот, по крайней мере, например, скажем, миграционная политика современная, она абсолютно вписывается в это самое, в идеологию глобализма. Как можно меньше суверенных государств, как можно меньше, так сказать, национальных государств. Как можно больше перемешать всех, как бы, да, а самое главное – деньги. То есть вот это, деньги, так сказать, да, лишь бы деньги зарабатывались. Да, так, ну, один чиновник тут сказал нам, что нам еще не хватает 4 миллионов мигрантов для полного счастья. Видимо, полное счастье скоро настанет. Вот. Ну, а что касается вот этих вот глобалистов, которые есть, ну да, я тоже с СВР полностью солидарен, уверен, что секта это есть. Вот, и она, видимо, устроила покушение, так сказать, на Фица. Вот, как я и говорил, что англо-американские, так сказать, разведки, они вот покусились на нашего Фица. Вот, и такие вот дела, так сказать, там творятся. Вопрос в том, что дальше с этим делать. Ну, указывается в пресс-релизе, что такие расправы призваны запугать инакомыслящих. Вот, и якобы вот эти адепты призывают в соцсетях, одобривают преступления такие, призывают к устранению и премьера Венгрии Виктора Орбана, и президента Сербии Александра Вучича. Мы продолжим через несколько минут. Это «Железная логика» Сергея Михеева. Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. В Тегеране сегодня прощаются с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Российскую делегацию на церемонии прощания будет возглавлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соболезнования от большинства стран мира пришли иранскому руководству, но одно из них выделяется особо. Это соболезнование, официальное соболезнование Соединенных Штатов. Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что, несмотря на официальные соболезнования, Штаты не скорбят в связи с гибелью президента Ирана. Более того, Блинкен сказал, что народу Ирана стало лучше после гибели Раиси. А вот как так можно выражать соболезнования, при этом не скорбить? Ну, так вот можно. Можно. Вот точно так же, как можно говорить, что ты, значит, христианин, верить в Бога, как бы, да, не обязательно. Точно как можно, так сказать, стоять, так сказать, в церкви, как бы, да, а в Бога не верить. Вот точно так же и можно. Вот. То есть, ну, косвенно подтверждает, на мой взгляд, что американцы могли быть причастны к убийству Раиси, хотя официальная версия такая, что технические неполадки. Вот. Ну, что можно по этому поводу сказать? Ну, негодяи эти американцы, так сказать, действительно мерзавцы, вот, подонки, скоты, я бы даже сказал, вот, мрази, вот, есть такое, так сказать, слово. Вот, ну, а что еще, как бы, да, про них можно сказать? Ну, вот, вот не хотят они быть искренними, представляете, вот, удивительное дело, мы всю жизнь думали, что они очень искренние, а они, вот, оказывается, не искренние. Что с ними делать, ума не приложу, если честно. Но вот понятно, что мы тоже, так сказать, все скорбим. Мы так и раз скорбим вместе с иранским народом, вот, а вот американцы вот не скорбят. Как это вот поправить в этой жизни, да, даже вот не знаю. То есть как-то надо это поправить все, но как поправить, не очень понятно. Тут опять двойные стандарты Запада. Да не то слово, елки-моталки. Вот если политически комментировать политику, то и аналитически ее анализировать, то действительно двойные стандарты. Это ужас какой-то. Просто вот куда ни кинь, везде вот эти двойные стандарты Запада. И вот такое вот дело, так сказать, происходит невероятное. Плохо? Плохо, что сказать. Не очень, конечно, хорошо. Но зато вот как мы видим вот это вот звериное мурло американского империализма. Ничего как бы у них святого нету. В этом смысле. А почему оно с годами не меняется? Вот оно такое же было в советские годы. Перестроечное, но чуть-чуть помягче стало. Сейчас снова озверело. Ну, оно, мне кажется, всегда таким было. Потому что это была его суть. А мы просто сами себя обманывали, рассказывая, так сказать, сказки про то, что они какие-то другие. Ну, и нам очень хотелось в это верить, что они другие, да? Мы себе это рассказывали. Как вот там в 90-е годы, условно говоря, там, да, мы... рассказывали, что, так сказать, они с нами дружат. Нам казалось, что они с нами дружат, а на самом деле, как бы, да, это мы сами себе выдумали, там, что они с нами дружат, а они вот с нами совсем и не дружили. Ну вот. И потом, чего им меняться-то, собственно говоря, если нет никаких стимулов? Вот к изменению должны быть какие-то стимулы. Вообще, к эффективной работе должны быть стимулы. Да, людям должно быть интересно. Да, вот. Угу. А им, так сказать, вот неинтересно меняться. Для чего они будут меняться? И так все хорошо. Деньги их, как бы, да, все ходят, покупают по всему миру, да. А вот доллары там, да, идут. Никто им не угрожает, никто ничего не может сделать с ними. А вот поэтому, ну, условно говоря, там, для чего они будут меняться? Вот они уверены в своей правоте, они видят, что все остальные им подыгрывают. Вот, катятся по тем сценариям и дорожкам, по которым они, так сказать, людей закатывают, как бы они куда их закатывают, туда они и катятся. Вот, и чего им, собственно говоря, в этом смысле меняться-то? Зачем? То есть, вот, ну, для чего? Как будто. Поэтому всегда они были такими, и, в общем, их единственная мечта – это, ну, уничтожить там всех своих конкурентов. Ну, вот, поэтому не вижу пока никаких стимулов, там, которые могли бы заставить их измениться. Хотя, в общем, в целом, конечно, они там... Видимо, многие вещи проигрывают, наверное, так сказать, в перспективе как бы проиграют совсем, вот, но вот они, например, сказали вот такую вот нехорошую вещь, да, как бы, ну, и а им что там, да, им ничего, да им ничего, и, собственно, там ничего не происходит, поэтому, ну, если так ничего не происходит, то, как бы, и вот такие вот политические, так сказать, коллизии так вот развиваются. Ну, возможно, Соединенным Штатам придется меняться, поскольку новые стандарты задает многополярный мир, мир без американского гегемонизма. Сегодня стало известно, что сразу несколько стран, которые придерживаются четкого западного курса, Норвегия, Ирландия и Испания, объявили о том, что вот со дня на день признают независимое палестинское государство. В целом государство Палестина официально признано большинством стран мира, оно входит в ряд объединений, но не признано в ООН как полноправный член. Почему? Потому что три постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция не признают Палестину государством. Вот шаг навстречу суверенному государству Палестины со стороны Норвегии, Ирландии и Испании как-то изменит эту ситуацию? Да не похоже. Норвегия, кто там, Ирландия, Испания? Да. Я думаю, что ничего это не изменит, по большому счету. Но они будут сейчас вот пикироваться с Израилем. Израиль скажет, что все, Норвегия, Ирландия и Испания для них... Это антисемитские государства. Ну и что, да? И что из этого там? Сейчас все там, собственно, завязано на фигуру Нетаньяху. Да, как он выкрутится из этой ситуации? Если не выкрутится, все спишут на него. Если выкрутится, тоже все спишут на него. А, вот, поэтому Что, они раньше не признавали разве палестинское государство? Нет, это странно. Эти страны не признавали. Это странно, потому что вроде как существует, так сказать, соответствующая резолюция Организации Объединенных Наций. Ну, да, как-то немножко Европа в этом смысле поддавливает, хотя, возможно, вообще, так сказать, реагирует как раз на изменения просто миграционной ситуации. Ну, по крайней мере, вот в Норвегии совершенно точно там с миграцией большие, так сказать, проблемы. Там скоро арабов будет больше, чем норвежцев. А может, даже уже больше, неизвестно, да, поэтому они вынуждены, так сказать, да, вот на это, на эти дела реагировать, да. Ну, а Израиль объявит их антисемитскими, значит, режимами, государствами, и, в общем, наверное, как-то там, сказать, как-то там отреагируют на эти вещи, вот. И, значит, что ж там будет-то? Будет что-то такое, так сказать, случится что-то такое, так сказать... Или ничего не случится, скорее всего. Вот я так думаю. Вот, скорее всего, если нужен политический, так сказать, какой-то комментарий, то, скорее всего, не случится ничего. Вот. Ну, вот они скажут, да, так сказать, Нетаньяху скажут, что они мерзавцы. И все. Вообще вся вот эта вот, условно говоря, там, вот эта, так сказать, политология, да, так называемая, как бы, да, но это, в общем, все такое, так сказать, то, что плавает наверху. А реальная, так сказать, как я уже говорил, причина, значит, войны на Ближнем Востоке, она религиозная, и будет она всегда там, до того, как вот страшный суд и последние битвы добра и зла на поле Армагеддон, называемом, так сказать, в нашем этом самом, а до этого момента, в нашем изводе, до этого момента будет все сплошная, так сказать, сплошная, как бы, будет война там бесконечная, и вся эта вот возня вокруг Палестины и вокруг Израиля, ну, признают они Палестину, например, да, или там готовы признать Палестину, что бы это действительно могло бы означать? Ну, вот, что Израиль после этого возьмет, так сказать, и откажется от своей военной операции? Нет, не откажется. Не откажется от военной операции. Значит, собственно говоря, так сказать, наверное, ничего и не изменится. Вот так вот. Вчера наш, глава нашего МИДа Сергей Лавров процитировал балладу о Западе и Востоке Рэдьярда Киплинга и вот заставил перечитать буквально действительно. Вот, Запад есть Запад, Восток есть Восток, с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господен суд. Вот ваши слова буквально. Да, это не мои слова-то, это я просто как бы, ну... Если, так сказать, говорить серьезно, то есть вся вот эта вот условная политика, экономика, это все то, что на самой-самой поверхности, такой тонкий-тонкий, так сказать, слой гумуса. Вот. А в реальности, конечно, смыслы там всего того, что происходит, они такие гораздо более глубокие, вот гораздо более такие, так сказать, религиозные в первую очередь, да, и поэтому... Поэтому многие, как бы, вот эти вот, ну, анализы, они, по большому счету, ну, как бы они все время будут сами себя, так сказать, повторять бесконечно, да, и мало, так сказать, что это, мало что это будет означать, по большому счету. Вот, поэтому, ну да, наверное, признают Палестину. Ну, поглядим, там, что там изменится, как там кто-то отреагирует. Хотя, в принципе, уже и так понятно, что и кто и как скажет. Ну, скорее всего, последнее слово все-таки будет за Соединенными Штатами. Они пока не собираются какую-то точку в этом вопросе ставить. Ну да, наверное. Наверное, не собираются. Потому что все равно, как бы, объективность Соединенных Штатов такая, так сказать. Да, мы, говорят, они объективные. Пункт первый. Пункт второй, мы всегда с Израилем. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Давление идет на Международный уголовный суд, который на днях предложил выписать арест, ордер на арест руководителей Израиля и руководителей Хамас. Про руководителей Хамас как-то все забыли. Про руководителя Израиля достаточно много шума. Нетаньяху всех критикует, считает, что это все антисемитизм. И тут прокурор Международного уголовного суда, который выступил с такой инициативой, Карим Хан, дал интервью большое и сказал, что получает угрозы и получал угрозы во время проведения расследований против высокопоставленных израильских чиновников. При этом один из чиновников сказал ему, что вот этот суд, Международный уголовный суд, создан для Африки, для Путина, но не для Запада и его союзников. Вот такие угрозы. Не, ну хорошо, что он сказал об этом. А кто ему это сказал? Он не сказал? Нет, сказал, что один чиновник, высокопоставленный. Европейский? Не уточняется. Не уточнил. Ну, это интересно, да. Вот это, так сказать, хорошо, что он нам об этом рассказал, потому что, в принципе, мы и раньше это знали, да, но теперь, видимо, видите, людям, когда начинают нервы портить, так сказать, они раз и начинают говорить то, что они думают, да. Или вот, так сказать, срываются, что называется, как бы, да и говорят, ну вот тогда я вот вообще вот это вот так вот сейчас вот расскажу, как бы, и все дела. Вот партбилет на стол, и пошли все нафиг. Вот, и все вот берет и все рассказывает, все, так сказать, военные тайны. Вот, оказывается, этот уголовный суд создан там для Африки и для Путина. И это вообще, цитата. Да, и вообще все это декорация, все это декорация. Вот, ну, я думаю, что, скорее всего, это мог сказать кто-нибудь из американцев. Хотя нет, наверное, они же там в Европе сидят, с американцами, наверное, не часто общаются. Вот, а может, ему кто-то позвонил и сказал, да? Британцы. Британцы, да, могли Хан бы. Хан он из Британии. Могли бы, так сказать, это дело сказать, да, тоже. Вот. Но это интересно, потому что что? Это подтверждает все наши, так сказать, выводы, доводы, там, комментарии там, по поводу вот этого Международного уголовного суда. Вот пусть он побольше про это поговорит, там, расскажет нам, опять же, кто это сказал, для чего. Но, вот, как бы, по крайней мере, здесь тоже вот очевидны все вот эти вот, так сказать, двойные стандарты, что называется, да, опять о них. Да что ты будешь делать? Вот все время это двойные. Ну а как по-другому? Ничего по-другому не скажешь, так сказать. Ну двойные стандарты и все, вот так вот, да. Такие вот дела. Вот, а мы вот не знали, как будто бы, да, что вот это так. Вот, а вот тут он взял и признался. И что же будет дальше? Да, вот не очень понятно, как бы, какой у них статус с точки зрения, там, их выбирают, что ли, этих судей, там, да, или как там назначают. Вот, что будет дальше с этим Международным уголовным судом? Вот, но тут, я думаю, что так как Нетаньяху объявил их антисемитами, сейчас у них достаточно ресурсов информационных там и других, подключат, сейчас обольют грязью всех этих судей. И вообще скажу, что это все, так сказать, помойка. Ну и хорошо, ладно, пусть скажут. То есть в этом смысле нам даже немножко лучше, потому что на этой ситуации, получается, дискредитируется этот Международный уголовный суд. Вот. Ну, его решение. А значит, дискредитируются и все его решения, да, и в том числе решения, принимаемые там в отношении России. Вот. Поэтому, так сказать, чем больше они там будут скандалить, вот, тем нам будет, наверное, даже и хорошо. Ну, для Израиля вряд ли это будет хорошо, потому что глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок, которая вчера гостила в Киеве, сегодня дала интервью и сказала, что мы не исключаем, что Нетаньяху могут арестовать в Германии по ордеру суда в Гааге. Но пока этого ордера нет, но так или иначе, если он будет выписан, Германия арестует Нетаньяху, то есть руководители Израиля не смогут поехать. Куда они смогут поехать? В страны, которые не признают юрисдикцию вот этого МУС, это США, Россия, Китай, Индия, ну еще несколько стран. Вот как хорошо. Оказалось, так сказать, вот мы в одной компании. Ну пусть вот Нетаньяху оценят теперь, как бы, да, Россию. В случае чего ему только в Россию придется и бежать. А вот в России мы на каких условиях дадим ему убежище? Только если он скажет, что Зеленский урод конченый, так сказать, да, и позор еврейского народа. Вот, вместе со всеми теми, кто там его поддерживает, да. Вот, тогда, ладно, тогда мы рассмотрим, так сказать, его заявление по поводу там возможности получения политического убежища в Российской, так сказать, Федерации. Ну, хотя, наверное, ему американцы, так сказать, местечко подберут где-нибудь получше. Зато можно в Китай поехать, да, но с китайцами там, может быть, так сказать, другая какая-то ситуация в любом случае. Так что Нетаньяху и радиослушатели, так сказать, из Израиля. На самом деле, как бы Европа, Украина, которую там тоже Израиль, так сказать, тут так полюбил. Вот, а он полюбил ее, полюбил, как бы, да, да нечего вот это самое, вот это вот разводить, так сказать, да, его не спасут. А вот Украина, кстати говоря, насколько я понимаю, тоже признает юрисдикцию Международного уголовного суда, вот, и, то есть, она готова, интересно, арестовать Нетаньяху, пока, значит, наш Зелебобик, так сказать, по этому поводу молчит, а было бы интересно, чтобы он сказал, хотя непонятно, кто он такой. Он теперь что не скажет, он может так вот, когда ему удобно, он будет говорить, что он президент, а когда неудобно, будет говорить, что он частное лицо, например, да. Ну, или, по крайней мере, украинское государство может, так сказать. Вот интересно было бы добиться от украинского государства какого-то высказывания по поводу вот этого решения Международного уголовного суда насчет Нетаньяху. Вот если Украина признает его юрисдикцию, так сказать, она будет арестовывать Нетаньяху, в случае чего, если он вдруг окажется на территории украинского государства, или если у Украины будет такая возможность. Если будет, то вот это, я думаю, несомненно, подействует, так сказать, положительно на развитие, на динамику, как говорят у нас знающие люди, на динамику украино-израильских отношений. Вот. Так что надо добиваться от них какой-то ясности в этом вопросе. Как бы пусть нам украинское государство ответит. Оно как бы собирается Нетаньяху в конце концов арестовывать или нет? Вот Россия не собирается не потому, что мы поддерживаем Нетаньяху, а потому что не признаем вот этот вот самый Международный уголовный суд. А вот Украина собирается как бы или не собирается? Да? Вот тоже... Тоже как бы интересно было бы от них добиться вот такой ясности. Но боюсь, что мы ясности такой не добьемся, они будут отмалчиваться до конца. Вот, ну, Германия, как с другой стороны, Германия уже собирается. Вот, могла бы тогда Бербок сказать, вот пусть Украина тоже арестует Нетаньяху. Вот, а иначе мы не выделим Украине как бы сворованные у России деньги. Вот, а если не будет Международный уголовный суд признавать, то мы как бы и тоже не будем ей помогать. Вот это было бы как бы интересно... Что-нибудь такое в этом роде услышать, да. Ну, израильские власти со своей стороны добиваются ясности от Франции, которая ранее заявила, что решение Международного уголовного суда следует уважать, а не пытаться влиять на его решение политическими средствами. И вот глава МИД Израиля, господин Кац, обратился к МИДу Франции. Вот, сказал, что призываю громко и ясно заявить, что... Извращенное решение генерального прокурора Муса о выдаче ордера против премьер-министра, министра обороны, неприемлемо для вас и французского правительства. Чего еще раз? Вот я это... Франция сказала, что будет выполнять решение Мус, если будет ордер. Министр иностранных дел Израиля обратился к МИДу Франции сказать, что вот отрицайте вот это решение генерального прокурора МОС. Ну, пусть поругаются. В конце концов, ну вот, понимаете, у них тут это... у них такая вот по поводу Украины получилась прям такая любовь монолитная, да? Все они друг друга любят, как бы, а Россию они все не любят. Ну, пусть они поругаются хоть по поводу чего-нибудь. Вот я лично, так сказать, считаю, что сейчас вот надо как-нибудь это вот использовать. Правда, у нас вот с использованием чего-то такого всегда проблемы какие-то возникают там, да? Вот. Но, тем не менее, вдруг кому-то возьмет да придет в голову. Я не могу советовать, потому что вдруг это как-то не укладывается в чьи-то, так сказать, тоже взгляды на жизнь, как бы, да? Вот. Но вот хорошо, что они ругаются, пусть они, так сказать, немножко поругаются по этому поводу, да? Вот, опять же, там, еврейская община, там, так сказать, лобби там в этих странах, пусть они там хоть немножко там как-то... погрызутся, да, я думаю, что это такая ситуация в этом смысле интересная, да, пусть они там повыясняют отношения, кто должен, кто не должен, кто чему, кого, так сказать, должен учить, кто кого должен арестовывать, кто кого не должен арестовывать, вот поглядим, как они там все это вот будут это делать. А России надо свою позицию по этому решению как-то высказывать каким-то образом, зная, что мы не признаем юрисдикцию этого МУСа? Ну, пока не высказываем, я думаю, что и не будем высказывать, скорее всего. Поэтому там на уровне каких-то комментариев, там, ну, я думаю, что, может, там Захарова как бы что-нибудь скажет от МИДа. Вот это же там по их части, да. Вот. А в это самое... Какой-то официальной позиции не будет, потому что, опять же, мы этот МУС не признаем. Но, кстати говоря, как и Штаты, до какого-то момента у них вообще никакой официальной позиции по МУСу никогда не было. Поэтому, когда их там запрашивали о чем-то, они говорили, а мы МУС не признаем просто... Вот, и, собственно, все. Больше, так сказать, да, ничего не можем по этому поводу внятного сказать. Я думаю, что мы как бы будем отмалчиваться до последнего момента. Ну, и, собственно, как бы, ну, от нас и не требуется никаких официальных позиций. Так что я думаю, что позиция, скорее всего, не будет. Срочное сообщение по одной из тем программы. Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после прекращения действия санкций в отношении России. Об этом говорится в опубликованном сегодня официальном журнале Евросоюза. И полный текст там постановления об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Украине. Железная логика.